Сначала он говорил себе, что когда они прибудут в Даллас, он покинет поезд, найдет какую-нибудь большую кошку и отправится домой в ее теле. Состав давно миновал Даллас, а Джикс так и не ушел. Слишком много в этом поезде было таинственного, привлекающего к себе его внимание. Ведьма, спящая в кабусе, пункт назначения. О нем и сам король, конечно, не прочь узнать. Да, все это было чрезвычайно важно. Но главной причиной, почему ему не хотелось уходить, была оторва Джилл. После их последней встречи Джилл подчеркнуто игнорировала Джикса, однако он частенько ловил на себе ее взгляды искоса. Правда, стоило ему только в ответ уставиться ей в глаза, как она тут же зло хмурилась и шипела: «Чего пялишься?» Это всегда вызывало у Джикса улыбку. Скинджекеры обитали в салон-вагоне. Джикс, тоже будучи скинджекером, пользовался этой привилегией, так что они с Джилл постоянно мозолили глаза друг другу. И когда ей надоедало прикидываться, будто она его не замечает, она начинала задавать вопросы. «И как давно ты этим занимаешься? Я имею в виду форт-чекинг». Истинный смысл этого вопроса был иным. Она хотела узнать, сколько ему осталось. «Придет время, когда мое спящее тело умрет, и тогда я больше не смогу заниматься форт-чекингом. Все точно так же, как и для тебя». «Так ты знаешь об этом?» Джикс кивнул. Его превосходительство без обиняков объяснило ему все насчет его тела, лежащего в коме. Так что Джикс знал, его способность к скинджекингу была временной. «Когда я больше не смогу вселяться в чужие тела, когда стану обычным после светом, я найду монетку и заплачу за путешествие к свету». «Как? Сейчас у тебя нет монеты?» «Нет». Сказать по правде, его превосходительство придумал свое, особенное применение для междумирных монет. Но Джикс не собирался рассказывать о нем Джилл. Он сменил тему. «Почему у тебя такие волосы?» «Торнадо», — коротко ответила она и встряхнула своими лохмами, запутавшимися в них былинками и сучками. «Тебе не нравятся мои волосы, да? Они никому не нравятся. А мне плевать». «Они взъерошенные, как у дикой кошки», — сказал он. «Я люблю все дикое». Она заерзала, услышав это. «Как насчет тебя?» — спросила она. — Как тебя занесло в Междумир? — На меня напали, когда я спал. Это была правда, но не вся. Он не рассказал ей, что на него напал ягуар, который как-то забрел в их деревню. Джиксу нравилось думать, что во время своих странствий он, возможно, фурджекил ту самую кошку, что убила его. И, может быть, не один раз. Когда состав «Призрак» прибыл в Остин, Джилл спросила Джикса, не хотел бы он присоединиться к ним на жатве. «Ты бы забрался в циркового тигра», — предложила она, «и съел бы парочку малолетних негодников, а?» Джикс не мог понять, шутит она или говорит серьезно, поэтому нашел столь же двусмысленный и обескураживающий ответ. «Кошкам не нравится человеческое мясо. Я употребляю людей только тогда, когда ничего лучше не подворачивается». Он не присоединился к скинджекерам, потому что не был уверен, что боги одобрят жатву. Вообще-то, майянские боги тоже отличались кровожадностью, в особенности боги-ягуары. Но в старинных мифах, повествующих об их кровавых пиршествах, присутствовало некое благородство. В жатве же благородством и не пахло. В Остине, наконец, нашлась мертвая ветка, уходящая на запад, в Сан-Антонио. Если быть точным, то на юго-запад. Но вполне могло случиться, что в Сан-Антонио они найдут другую ветку, которая поведет их на северо-запад. Однако на следующий день, перед рассветом, когда до Сан-Антонио оставалось рукой подать, внезапно заскрежетали тормоза, и поезд остановился. Все инстинкты Джикса встали на дыбы. Он почувствовал, что пришла беда. Милос выскочил из салона вагона, собираясь дать спиду, нагоняя за самоуправство. Но еще не успев добежать до локомотива, увидел причину столь резкой остановки. «Тревога!» — крикнула Алис перед капоровоза. «У нас тут проблема!» «Сам вижу!» — заорал Милос. Опять на рельсах торчало здание. На этот раз спиду ухитрился остановить поезд в четверти мили от него. но зрелище было много хуже, чем в первый раз. Куда той маленькой изящной церквушке до этакой громадины? Это даже и домом назвать было нельзя. Скорее, особняком. Вечно мокрый спидо, казалось, на этот раз обливался не водой, а потом. «Сколько же после светов нужно, чтобы задвинуть на рельсы эту штуковину?» — пролепетал он. Милос даже задуматься над ответом побоялся. «Вышлем команду разведчиков», — сказал он. Из окон салон вагона выглядывали остальные скинджекеры. Они ожидали от Милоса разъяснений. «Ну что там, ну что там?» — затрещал хомяк. «Ты выяснил, почему мы так резко остановились?» Джикс высунулся из двери вагона и указал на что-то за спиной Милоса в южном направлении. «Смотрите, видите?» Милос глянул, куда указывал Джикс. Был уже поздний вечер, небо быстро темнело, и все же за ближайшим холмом разливался какой-то непонятный свет.